Глава 9. Кейт Кинг вернулась в половине восьмого. Когда зазвенел звонок, я мылся над раковиной, собираясь уйти. Был субботний вечер. Я не хотел опаздывать на свидание и открыл дверь, не надев рубашки, с полотенцем в руках. «А, это вы!» Она, оказалось, на секунду лишилась дара речи. Такова моя планида. Женщины просто обалдевают от одного вида моего тела. Наконец она заговорила. Голос был удивленный. «Что, вы здесь еще и живете? А вы позвонили в звонок, надеясь меня не застать?» «Нет, в окне горел свет. Я думала, вы работаете». «Войдете или как?» — спросил я. «Не заскочили же вы сказать, что по зрелом размышлении не нуждаетесь в моих услугах?» Время было не раннее. Я, судя по всему, стал пользоваться сказочной популярностью и мог позволить себе некоторую бесцеремонность. Или такая распущенность была первым шагом назад в безвестность? «О, Господи! Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали», — сказала она. «Сделать? Я думал, вы хотели рассказать мне о своих проблемах. А теперь хочу, чтобы вы кое-что сделали. Ну, заходите и садитесь. Минуточку только оденусь». «Хорошо», — сказала она и вошла в комнату. Я натянул рубашку, пригладил волосы и вернулся в кабинет. «Так что же я должен сделать?» «Доставить сверток». «Что за сверток?» «Вот этот». Из внутреннего кармана плаща она вытащила что-то похожее на кирпич в оберточной бумаге, заклеенной липкой лентой. «Что в нем?» — спросил я. «Ничего опасного». Странное слово она выбрала. Я бы на ее месте в подобном случае сказал «ничего противозаконного». «Что-нибудь противозаконное?» — спросил я. «Нет, ничего». И по непонятной причине интуитивно я ей поверил. Но все мы верим, что чутье нас не подведет. Куда его надо доставить? В Гарфилд-парк. Знаете, где это? Парк находился на южной стороне города, не особенно далеко отсюда. Знаю. И когда я туда попаду, то отсчитаю 10 шагов к северо-востоку от третьей ивы и начну высвистывать звездный стяг в тональности ре-мажор, пока по плечу меня не хлопнет женщина в полосатом бикини и не спросит, который сейчас час в Токио. «Как это?» «А так, мисс Кинг, что все это смахивает на игру в шпионы?» «Нет, ничего похожего». «А на что это похоже?» «Просто оставьте сверток на детских качелях. Голубенькие, из пластика, рядом с главным входом. Их нетрудно найти». «А когда это надо сделать?» «Сейчас». «Ах, сейчас. Ну, конечно. А я, дурак, не догадался». «Так это везете?» Если она и понимала, что всучивает мне очень странную работу, то виду не подавала ни намеком. И все же во мне пробудилось любопытство. А имеет ли право, не упускающий возможности сыщик, любопытствовать? «Не знаю, не уверен», — сказал я. «Мы заплатим». «Мы?» — я хотел сказать «я». «Я заплачу». «Сколько?» «А сколько вы берете?» «За доставку свертков на голубые качели? Обычно беру за это $1000». «Правда?» — она подняла на меня глаза. «Нет, неправда», — ответил я. «Шутка!» Разговор, наконец, ушел в сторону от задуманной ею колеи, но в какую именно сторону она не понимала. «Я дам вам возможность выбора», — сказал я. «Если вы объясните мне, в чем дело, я отвезу сверток бесплатно. Если нет, то это обойдется вам в $1000». «Выбираю сотню». Ее свободная рука снова скользнула внутрь плаща, повозилась там, и на свет появились 2 тонкие пачки купюр. Она их не пересчитывала. Как ей удалось узнать, что я потребую 2 раза по 50? Я не представлял. А может, умела читать мысли? На стол она их, тем не менее, не положила. «Но я поставлю условия», — сказала Кейт Кинг. «Ах, условия? Хорошо. Какие?» Первое. Ни при каких обстоятельствах вы не должны вскрывать сверток. — Не вскрывать свертка, — сказал я, — понятно. — Второе. Вы отправитесь туда через 10 минут после того, как уйду я. — Через 10 минут. — Ясно. — И, наконец, вы поедете маршрутом, который я дам, на юг по Шелби-стрит до шоссе 431, а там до парка. Он будет слева. — Итак, определенный маршрут. — Я подождал. — Это все? — Да. — Вот, а теперь мои условия. — Ваши? Такая возможность не приходила ей в голову. — А что вы имеете в виду? — Первое. Мы с вами спускаемся вниз к моей матери и ее жильцу Норману. — Зачем? — Вы подтвердите в их присутствии, что ничего противозаконного в свертке не содержится. Ее глаза сузились. — Затем вы отдадите мне $100... — А я выпишу вам расписку. Таковы мои условия. Согласитесь, что это не более чем обычная предосторожность. Она молчала, обдумывая мои слова. — Итак, согласны? — спросил я. — Не знаю. Ну, — вероятно, вам нужно время на размышления. Вероятно, вы хотите выйти и подумать на улице. Да-да, я бы предпочла выйти и подумать. — Прекрасно. Я выпустил ее. На этот раз я остался у дверей и услышал на лестнице несколько приглушенных шагов. Тихая девочка эта, мисс Кинг. Затем я перешел к окну и стал наблюдать, как она пересекла улицу к фургончику, стоящему на той стороне. На этот раз ей открыли заднюю дверь. Машина стояла вдали от фонаря, и цвет ее определить было трудно. Но, по моим скромным догадкам, на свету она бы казалась бледно-зеленой. Готов был побиться об заклад. Или азартная игра — это дорожка, приводящая удачливых сыщиков назад к неудачам? Чертова жизнь! Она полна всяких ловушек. Когда машина моей потенциальной клиентки не тронулась с места, я оставил наблюдательный пост и позвонил своей женщине, чтобы предупредить об опоздании. — У тебя клиент? — переспросила она. — Ладно, не ври. Извинения должны звучать правдоподобно. Она у меня очень проницательная.